Сброд оборванцев. Жили-были на белом свете петушок с курочкой. Вот и сказал петушок курочке: «Теперь самое время орехам зреть. Пойдем на гору и насладимся ими досыта, пока их белка все к себе не перетаскала». «Ладно», — отвечала курочка, — «потешим утробушку». И пошли они на гору, и так как день был светлый, то они оставались там до самого вечера. И право уж не знаю, наелись ли они чересчур плотно, высокомерие ли их обуяло, но только не захотелось им возвращаться домой пешком, и петушку пришлось смастерить небольшую повозку из ореховой скорлупы. Когда повозка была готова, курочка сейчас в нее уселась и говорит петушку: «А ну-ка, впрягайся, довези меня». «Еще что выдумала», — сказал петух. «Да я лучше пешком домой пойду, чем впрягаться стану». «Нет, между нами такого уговора не было. Кучером, пожалуй, готов быть и на козлах сидеть, а чтобы на себе тащить, не согласен». Между тем, пока они спорили, затраторила на них утка. «Ах вы, воришки, да кто вам позволил в мой орешник на горе ходить? Уже вот поплатитесь за это!» И с раскрытым клювом налетела на петушка. Однако же петушок, не будь промах, клюнул утку в брюхо, а затем уж так храбро напал на нее со своими шпорами, что она стала просить пощады и охотно обязалась в виде наказания тащить на себе повозку. Тут уж петушок взобрался на козлы кучером и давай погонять утка, валяя во все лопатки. Проехав часть пути, повстречали они еще двоих путников — Булавку и Иголку. Те крикнули: «Стой, стой!» и стали говорить, что «Вот, мол, сейчас стемнеет, тогда им и шагу нельзя ступить далее, да и грязно, мол, очень по дороге. Так нельзя ли им тоже в повозке примоститься? А то они в портняжной гостинице у ворот застоялись, да около пива запоздались». Петушок, видя, что они, ребята, тощие, места много не займут, взял их обеих в повозку, только с тем уговором, чтобы они ни ему, ни его курочке на ноги не наступали. Поздно вечером приехали они к гостинице. И так как им не хотелось дальше ехать ночью, да и утка еле на ногах держалась, и то на один бок, то на другой валилась, то и завернули в гостиницу. Хозяин гостиницы сначала стал было ломаться, да говорит, что у него, дескать, в доме места нет, да и то подумал, что приезжий народ неважный. Потом, однако же, сдался на их сладкие речи, на обещание, что вот, мол, ему достанется яичко, которое курочка дорогой снесла, да, кроме того, и утку он тоже может удержать при себе, а там, мол, каждый день по яичку кладет, сдался и впустил их ночевать. Они, конечно, велели себе подать ужин, и этому ужину оказали надлежащую честь. Ранешенько утром, когда еще только чуть брезжилось и все еще спали, петушок разбудил курочку, достал яичко, проклевал его, и они вместе им позавтракали, а яичные половинки бросили на очаг. Потом пошли к Иголке, которая еще спала, взяли ее за ушко и загнали в подушку хозяйского кресла. Наконец добрались и до Булавки. Взяли ее, да и прикололи к полотенцу хозяина, а сами, как ни в чем не бывало, давай бог ноги. Утка спала под открытым небом во дворе, услышала, как они улизнули, и тоже приободрилась, разнюхала какой-то ручеек и поплыла по течению его. И откуда прыть взялась? Не то что повозку тащить. Только уж часа два спустя протер себе хозяин глаза на своей пуховой перине, умылся и только хотел было утереться полотенцем, как Булавка царапнула его по лицу и провела красный рубец от уха до уха. Пошел он в кухню и хотел было трубочку закурить, но чуть только подошел к очагу, обе яичные скорлупы как прыгнут ему в глаза. «Да что же это сегодня все моей голове достается?» — сказал он про себя и с досадой опустился на дедовское кресло. Но тотчас же вскочил с него и вскрикнул «Ай-яй!», потому что Иголка его очень больно и не в голову уколола. Тут уж он совсем обозлился и стал во всех этих проделках подозревать этих приезжих, которые накануне прибыли так поздно. Пошел, посмотрел, а их и след простыл. Тут он дал себе клятву никогда больше не пускать к себе под крышу всякий сброд, который потребляет много, не платит ничего, да еще в виде благодарности пускается вот на какие штуки.